Глава 23. «Знаешь, как мы поступим?» — сказал я в тот вечер в его комнате после его клятвенного признания, что они с Риком не собирались никого поджигать. «Это была шутка», — сказал он и наморщил нос. «Знал бы ты, как там воняло». Я кивнул, утвердившись в своем решении. Я сделал то, что следовало сделать отцу. Я поставил себя на место своего сына. Я влез в его шкуру, представив себе, как он возвращался домой после вечеринки вместе с Риком и Бо. Я хотел снять деньги в банкомате за стеклянной дверью. Я пытался спрогнозировать свою собственную реакцию на смердящее живое существо в спальном мешке, развалившееся на полу. На тот простой факт, что некто, я намеренно не употребляю здесь таких слов, как «бомж» или «бродяга», ничуть не сомневается, что в таких вот закутках он имеет право преспокойно спать и свирепеет при появлении двух молодых людей, пытающихся убедить его в обратном. Он негодует, что его разбудили. Реакция баловня, уверовавшего, что все дозволено. Упоминал ли Мишел, что женщина в спальном мешке временами изъяснялась вполне благопристойно? Правильный выговор. Приличное воспитание, благополучная семья. До сих пор подробности биографии бездомной не раскрывались. Видимо, на то имелись свои причины. Может, речь шла о белой вороне, вылетевшей из знаменитой и зажиточной семейки, где командирский тон был нормой жизни. К тому же дело происходило в Голландии, не в Бронксе, не в трущобах Йоханнесбурга и не в Рио-де-Жанейро. Голландия славится системой социальной поддержки, исключающей необходимость ютиться по углам. «Знаешь, как мы поступим?» — сказал я. «Мы пока никому об этом не расскажем. Оставим все как есть». Несколько секунд мой сын не отрывал от меня взгляда. Возможно, он чувствовал себя слишком взрослым для того, чтобы в эмоциональном порыве воскликнуть «папочка», но помимо страха в его глазах прочитывалась благодарность. «Ты так считаешь?» — спросил он.